Казалось, ее пожирает ненасытный пыл борьбы. Ася вела на американском Западе опасные кампании во имя социалистического рабочего интернационала в защиту преследуемых коммунистов. Не заботясь о последствиях, она втянула в эту борьбу своего мужа и друзей своего мужа. Сгруппировала вокруг себя цвет американской молодежи, ученых, инженеров, писателей, независимых владельцев обширных поместий и эксплуатируемых благотворительных целях, богачей и бедняков, в большинстве своем из той породы обитателей Новой Англии, чистой, прямой, отважной, чуточку простодушной, которую мы знаем по многим ее образцам. Это слегка старомодная душевная свежесть, расцветающий под влиянием радости действий и бескомпромиссного мужества, вызывала улыбку на Асиных губах, но она знала ей цену и любила своих друзей. Относились они к Асе как к сестре, лелеяли ее, восхищались ею, а ревности не могло быть и речи. Ася в равной мере принадлежала им всем, а муж ее был один из всех, только самый старший. Ася всячески старалась не вызывать у них тягостных чувств, а если ей подчас становилось трудно уберечься от яростных и внезапных порывов, свойственных ее натуре, она остерегалась выказывать их в пределах этого братского кружка. Она исчезала на несколько дней или недель, и никто не пытался узнать, где она и что с ней. Муж считал законным Асино желание побыть в одиночестве и разрешал ей свободно располагать собой. Он признал раз и навсегда за ней это право после серьезной беседы. Договор был заключен, и с обычной для лучших представителей англосаксонской расы честностью, которую латине неошибочно объясняют холодностью, а разве можно считать холодным того, кто способен довериться на всю жизнь? Муж ни разу не пытался пересмотреть этот договор, отказывался контролировать неизвестную ему жизнь своей спутницы. Ася оправдывала это доверие. Эти дни бегства, исчезновения она употребляла на то, чтобы сосредоточиться, чтобы снова овладеть собой. Иной раз это был нырок в забвение где-нибудь в глухом месте, например, курс лечения в уединенном санатории. Иногда же она старалась смирить своих прежних демонов физической усталостью, длинными переходами по лесам и горам. Если верить молве, бывали встречи, когда лукавый брал свое. Во всяком случае, сама Ася этого не желала и обычно умела избежать соблазна. Так или иначе, она никогда не влачила за собой хвост угрызений совести или сожалений, ведь это такие пустяки по сравнению с большими, единственно священными чувствами. Она зачеркивала ненужные воспоминания и возвращалась друзьям и мужу, как новая тетрадь. Предыдущая страница вырвана. Счетная книга начинается с того самого места, на котором ее бросила Ася, более чем когда-либо привязанная к дому, а дом — это вся их группа, и к общему всех объединяющему делу. Пусть общественное мнение клевещет. Ни Ася, ни ее друзья не удостаивают его даже презрения. Они принимали участие во всех широких движениях протеста против несправедливости американского закона и американских властей. Яростно боролись за спасение Сакко и Ванцетти, за то, чтобы вырвать из тюрьмы Тома Муни. Зорко наблюдая за всей жизнью Соединенных Штатов, включая самые дальние уголки страны, и разоблачали перед мировой общественностью злоупотребление власти и ее преступлений. Им приходилось сталкиваться со свирепыми врагами, с героями дубинки, с патентованными и замаскированными потрошителями, со всем капиталистическим бандитизмом и зверским стопроцентным мракобесием. Многие из числа этой великодушной молодежи подвергались диким расправам. Их избивали, обмазывали дегтем и вываливали в перьях, их топтали ногами. Двоим-троим из них суждено было погибнуть. Кого сразила пуля, кто испустил дух после пыток. И русской грозила та же опасность. Проповедники из Ку-клукс-клана объявили ее дьяволом женского пола, которого долг велит предать огню. Но друзья образовали вокруг Аси неусыпную стражу, и, кроме того, она пользовалась высоким покровительством, которое не считала нужным афишировать себя, не стремилась, чтобы о нем узнали. Однако сама Ася знала, кто втайне принимает меры для ее защиты. Даже среди официальных лиц имелись люди просвещенные, которые сумели оценить бескорыстную деятельность этой маленькой лиги, объединявшей лучшие, что есть в США, и дружили кое с кем из ее членов.